Глава 3. Начало жизни. Леню положили в госпиталь в городе Энске. И там они остались жить, когда он выписался. Рука у Лени еще болела, на паровоз его не допускали, а взяли пока что в депо на мелкий ремонт. Жили они поблизости от вокзала, в старом пассажирском вагоне, снятом с колес. Вагон оседал в землю боком, как ветхий дом. Половина его принадлежала Куприяновым, а половина — телеграфисту Цицаркину и его жене Марго, запросто Маргошке. Дорофея вымыла свою половину внутри и весь вагон снаружи. На Маргошку рассчитывать не приходилось. Маргошка была буржуйка, белоручка и ни на что не гожий человек. А мимо ходили поезда, и Дорофея не хотела, чтобы пассажиры думали, будто они тут в вагончике грязно живут. На своих окошках она выставила цветы, две герани и фикус. Цветы ей подарила знакомая, жена машиниста. Леня смастерил железную печку с коленчатой трубой и приносил со станции уголь. Ничего у них не было. Если бы не кое-какие товарищи из депо, хоть пропадай, кашу не в чем сварить. Но они смеялись и подшучивали над своей нуждой. Им было очень хорошо. Что такое голодуха по сравнению с любовью? Те дни, когда он лежал в госпитале, а она бездомная скиталась по людям из дома в дом, зарабатывая хлеб стиркой, те дни связали их крепко и нежно. И он, и она чувствовали настоящее счастье, когда в приемные дни она свежая и сияющая, о пятнистом хозяйном халате и с узелком бедных гостинцев в руке входила к нему в палату. Каким он становился гордым, как посматривал на соседей, как ненасытно часами глядели они друг другу в глаза. И теперь она ходила на поденку. Надо же было хоть как-нибудь одеться. Леня зарабатывал плохо, но у нее было жилье. Она была жена железнодорожника. Весной рабочим дали землю под огороды. Дорофея сама вскопала и засадила свой участок. Леню не допустила помогать, чтобы не натрудил больную руку. Маргошка пухла от скуки и шлялась к Дорофее разговаривать. В рваных опорках, нечесанные патлы, Маргошка смахивала на беспризорную. Она курила и шепелявя рассказывала о своей прошлой жизни. «Я училась в студии пластического танца по школе Асидоры Дункан». Дорофея не задавала вопросов. Что бы Маргошка ни рассказывала, а ума от нее не наберешься, по патлам видать. Кому она, паразитка, нужна? Обидно было, что она читает книжки и что-то там корчит из себя. «Босоножки! Мы танцевали в хитонах! У меня хитон был терракотового цвета, оригинальный. Я так увлекалась, что бросила гимназию!» Глаза у Маргошки были водянистые, выпуклые, без выражения. Не понять было, горюет она о прошлом, или ей лучше с Цицаркиным, который подобрал ее, когда она потеряла свои богатства. Если бы причесать ее да вымыть ей шею, она была бы миловидной и стала бы похожа на тетку Евфалию. Только та не читала романов и не слыхала ничего про Асидору Дункан. «У нас было 7 человек прислуги, представляешь себе?» То ты и выросла принцессой. Как только терпел ее Цицаркин, чуть не каждый день за перегородкой разыгрывался скандал с визгом и бранью, но они скоро мирились, и опять слышался дребезжащий Маргошкин смех и шепелявый говор. Летними вечерами Дорофея и Леня ходили в городской сад. Это далеко от вокзала, приходилось долго идти длинными темнеющими улицами вдоль темных домов. На крылечках, луща семечки, сидели люди, из окон свешивались головы, дети играли в бабки на щербатых плитах тротуаров. Пахло теплой пылью, мусорными ящиками и ночной фиалкой, распускающейся в садиках. Тогда многие носили сандалии на деревянных подошвах. Отовсюду слышалось сухое щелканье деревяшек по камню. Дорофея думала, сколько в городе людей. 100 лет тут проживи, со всеми не познакомишься. Они шли мимо заводов, мертво смотревших на улицу черными окнами без единого огонька, и мимо биржи труда, грязного хмурого дома, где днем толпились безработные, куда Дорофея ходила отмечаться. Ей хотелось поступить куда-нибудь, и все напрасно. И мимо ЧК шли, где стоял часовой, и мимо страшного здания, которое называлось «Помгол», «Помощь голодающим». Там выхаживали людей, которые бежали с Волги из неурожайных мест. Одни от голода распухшие, другие иссохшие, как скелеты. Каждый день они прибывали и прибывали. Конца краю им не было. Дожидаясь очереди на приемку, они сидели и лежали вокруг Помгола, и люди, шедшие мимо по своим делам, умолкали и далеко обходили эти неподвижные серые тела, в сумерках, распростертые на тротуаре. «Уладится помаленьку», — говорил Леня. «Советская власть Антанту одолела. Одолеет и это все». «Кто-то улаживает», — думала Дорофея. «А меня биржа никак никуда не пристроит, как будто я нигде не нужна». На широкое каменное крыльцо Помгола вышла старая женщина с курчавой седой головой, за нею санитары с носилками. «Вон того возьмите», — сказала женщина. Санитары подняли одно серое тело и унесли в дом. И я смогла бы так распоряжаться, присмотрелась бы и смогла, и уж во всяком случае носить на носилках. В городском саду играла музыка. Гулял все простой народ. Подсолнечная лузга трещала под ногами. В то время это был единственный общественный сад на весь город. Босые мальчишки юлили среди гуляющих, кричали лихими голосами. «Папиросы! Спички! Вот и рис, и рис! Эх, ванильный шоколад!» Жаркая толпа вносила Дорофею ее мужа под навес, где показывали кино. Леня покупал маленькую риску, твердую, как камень. Дорофея сосала сладкий камушек и смотрела картины. Дураки дерутся, богатая красавица сходит с ума от любви. Жужжал аппарат. Когда на экране появлялась надпись, 100 голосов громко читали ее вслух. И Леня читал, крича Дорофеи в ухо. Под экраном стоял молодой человек со скрипкой и водил смычком по струнам. Но духовой оркестр, игравший в саду, заглушал его музыку. И только когда, охнув, смолкал оркестр, был слышен тоненький, как нитка, голос скрипки. Иногда Леня приносил из депо билеты, и они смотрели цирк и разные представления, и ученых зверей, и оперу «Аида» из «Царской жизни». Одни люди читали им стихи, а другие — лекции. Приезжал товарищ Луначарский и объяснял насчет культуры. В «Аиде» Дорофея мало что поняла. Неразборчиво пели, а у Луначарского не поняла ничего, только рассматривала, как одет и какая бородка. А когда им лень было идти в сад, они сидели на своем крылечке в открытой двери вагона и тихо разговаривали или просто молчали, обнявшись. В стороне у Пагауза горел фонарь, в его свете поблескивали рельсы. Воздух был тяжел от угольной пыли и железа, но Дорофею он казался легким и сладким. Становилось холодно. Леня приносил свой пиджак и укутывал ей плечи. Потом они шли к себе, и всю ночь над их головами близкие, далекие, зовущие, печальные перекликались гудки, а они и не слышали, спали крепко. Осенью стало хуже. Нельзя было сидеть на крылечке, в кинематограф ходить далеко. Леня скучало уходил к Цицаркину. Маргошка раздобыла лото, и они играли до одури, выкрикивая. 14! 44! Гуси-лебеди! Дедушка! и тарахтя игрушечными бочонками в грязной наволочке. И Дорофея присаживалась поиграть, но она путалась в цифрах, не поспевала за игрой. Ей было неприятно, что над нею все берут верх, а вшивая Маргошка всех расторопней. Цацаркин говорил: «Лото ерунда, найти бы компанию, где играют в шмен-де-фер». Он говорил про себя и Маргошку: «Мы интеллигенция», и жаловался, что им приходится жить в таких условиях. «Марго», — говорил он, — «дай мне плед, дует с пола». Маргошка приносила старое одеяло. «Мерси, Марго». Он был маленький, белобрысый, а лицо у него было такое, словно кто-то сгреб в горсть его нос и губы и вытянул вперед. «Съезжу-ка я в сараны», — решила Дорофея. «Привезу одежду и кое-чего из хозяйства». Ей раньше об этом думалось, но опасалась оставить Леню. Вдруг познакомится тот с кем без нее и загуляет. Не успеет загулять. Я обернусь быстро. Вот уж нет худа без добра. Будет сидеть по вечерам около этого дурацкого лото, как пришитый. Когда лег снег, она поехала в сараны. Шла пешком со станции по белой дороге, где каждая сосенка была ей знакома, и вошла в свою избу. Дивное было, когда она отворила дверь, будто эта изба ей приснилась когда-то и снится опять. Бесплотно, как во сне, она поцеловала Евфалию, спросила: «Ну, как ты тут?» «Проходу мне нет», — пожаловалась Евфалия. «Все фролом попрекают». «А насколечко между нами было-то? Вот настолечко!» «Его застрелили», — сказала Дорофея. «Был слух», — сказала Евфалия и перекрестилась. «Такой мужчина здоровый! Ты как хочешь, Дорофейка, я к тебе поеду жить». «Не сейчас». Дорофея обвела взором низкую горницу, старая изба, а крепкая. «Продадим избу, в городе построимся, тогда переезжай ко мне. Не веком вековать в вагончике, сколько железнодорожников строится. Изба — это деньги, корова тоже. Леня беззаботный, ни о чем не думает. Ладно, она сама все сообразит». «Бог даст, детки у меня будут», — сказала она. «Ты за ними будешь смотреть». «Похудала ты, ужасть», — сказала Евфалия. «Неужто так голодно у вас?» «Голода у нас сейчас нет», — сказала Дорофея. «Но, конечно, рабочий класс еще неважно живет. Обещают, однако. Будем жить очень хорошо. Советская власть Антанту одолела, одолеет и это». «Так где работаешь?» «На заводе», — соврала Дорофея. Ей не в мочь было признаться Евфалии, что она ходит к спецам мыть полы, и спецовы жены говорят ей: «Под кроватью хорошенько, Дуся!» Захотелось представиться работницей, пролетаркой на 100%. «Ишь!» — задумчиво сказала Евфалия. Ночью Дорофея проснулась и услышала знакомые. Тук-тук-тук, далеко-далеко. Поезд проходил за лесом. Она улыбнулась, подумала: «Ленечка уж соскучился там без меня». Свернулась клубком и заснула. 2 дня она прогостила в саранах, повидалась с соседями, похвалилась городской жизнью, потом увязала добро в узлы и поехала домой. Дома ждала ее новость. При вокзале, рукой подать, открылся клуб для железнодорожников. Над входом горела электрическая вывеска, в буфете кооперации продавала горячие кушанья. Жизнь шла вперед. К весне по ту сторону путей за элеватором стала работать большая мельница, стоявшая 3 года. Ровный рокот доносился оттуда. Слышать его было приятно. И на черную железнодорожную землю, на куче штыба, на крыше вагонов и на листе Дорофейного фикуса ровным слоем ложился тонкий белый мучной налет. Обещание довольства, уверенность, свершение наших надежд. Первый урок в жизни Дорофеи. Большая комната, с голыми стенами. В ней скамейки без спинок. На скамейках рассаживаются женщины. Ленин задумчиво щурясь смотрит на них с маленького портрета. Из соседней школы принесли черную доску. Учительница мелом пишет на ней букву «А», — говорит она. Женщины приодеты и немножко стесняются, перешептываются. Впереди сидит старая старушка, очень способная, моментально запоминает буквы и складывает их так бедово, что все удивляются. Учительница смотрит на старушку ласково и спрашивает, как ее имя-отчество. Но одна женщина потихоньку говорит другим, что старушка и раньше умела читать по складам, а скрыла это из самолюбия, чтобы представиться самой способной. И все шепотом осуждают старушку, что за самолюбие такое, не для игры сюда пришли. А Дорофея вдруг теряется. Она выросла среди людей, которые считали грамоту делом великим и трудным, благодатным даром, мало кому данным. Буквы запомнить легко, но они все врозь, их много, но каждая в одиночку, название у нее есть, а прок в ней какой? Ох, для чего же их столько насыпано в книжке, больших и маленьких? В чем тут секрет? Грамотный человек открывает книжку, смотрит в нее и сразу складно, с выражением, одно за другим говорит слова. Откуда он их берет? Хоть бы учительница не вызвала. Она свою неспособность переборет, помучается и поймет. Уж если Маргошку обучили. После занятия она пойдет проводить учительницу и перераспросит ее хорошенько. Она поймет раньше, чем кончится занятие. Вовсе она не неспособна. Чересчур уважала, чересчур оробела, искала трудность там, где ее нет. Какой-то миг, вот именно миг, мгновение, зарница в темной туче. По легонькой подсказке учительницы буквы вдруг выстроятся, соединятся, зазвучат слитно, и из розных значков перед ошеломленной этим светом Дорофеей предстанет слово. Первое ее рабочее место на заводе чугунного литья. Неприветлив показался ей этот завод, когда она пришла туда в первый раз. Стоял завод на краю города, на пустынной улице, непроходимо залитой грязью. Серый деревянный забор, за забором низкие крыши, во дворе куча ржавого лома, с северной стороны на них еще лежал черный лед. Кирпичный домик, контора. Подальше, в глубине двора, длинное строение черное от копоти. Худая кошка спрыгнула с крыльца конторы и вскарабкалась на забор, страдая по воробьям. Две женщины катили по рельсам вагонетку и звали кошку. Кис-кс. Лица женщин были запорошены землей, глазные белки белели. Вдруг дымно-красно озарились изнутри окна длинного строения. То был литейный цех. Туда и послали Дорофею с конторы. Она вошла. Под низким потолком полыхал непонятный свет. В свету черные двигались люди. «Поберегись!» — закричали рядом. Дохнуло жаром. Двое рабочих несли ковш, взявшись с двух сторон. В ковше тихо, тяжело и грозно плескался жидкий огонь. Зарево вздымалось из ковша. Рабочие вылили огонь на пол, где были выложены в земле какие-то фигуры. Огонь сразу стал краснеть, темнеть, подернулся кофейной пленкой. По пленке бегали и гасли быстрые искры. В дальнем углу жарко светя текла откуда-то из стенки струя огня. Люди теснились кругом, подставляя ковши. Наберут и несут выливать. Все молчаливо, сурово, трудно. «Лучше б я на колбасный завод попала», — подумала Дорофея, «или на табачную фабрику». А через 2 месяца она говорила, «Ну, конечно, мы же литейщики, а не табачницы или там швейпром». Ходила по заводу, запорошенная землей, блестя голубоватыми белками глаз, и гордилась тем, что ее с транспорта, та самая вагонетка, перевели на формовку. По краям век у нее появились тонкие темные полоски, будто подвела ресницы. Леня рассказывала о формах, скрапе, ломе, шихте и вогранках. Родным местом стал ей старый плохонький завод чугунного литья. Отсюда она пошла на первомайскую демонстрацию, как равная среди равных, а не как мужняя жена. Здесь ее выбрали в делегатское собрание, и она стала ходить в женотдел и выполнять поручения женотдела. Первый идеал Дорофей, заведующая райженотделом товарищ Залетная. «Во всей нашей работе», — говорила Залетная, покойно и величаво сидя за красным столом, закапанным чернилами, «мы руководствуемся указаниями большевистской партии. Каждая работница должна знать решение 12-го партсъезда». И она рассказывала о съезде и читала, поднимая журнал к близоруким глазам. Дорофея слушала, не сводя с нее взгляда. Женщина, которая учит других женщин, как надо жить. Молодая, красивая, у нее высокая грудь, кровь переливается под белой кожей. Мило беспомощно щурятся светлые ресницы. В ней женская, в ней материнская. У нее муж и дети, а она сидит не с ними, а в женотделе. И учит несознательных баб уму-разуму. И сама учится на курсах. На все у нее хватает времени и любви. Вот какая женщина. Укажите мне, что сделать. Я все сделаю, чтобы стать такой, как она. Товарищ Залетная, Нюра, как звали ее между собой делегатки, держалась солидно, говорила негромко, грубых слов не употребляла. Дорофея тоже старалась говорить потише и держаться солидно. Солидность не получалась, но получалась достойная, приличная повадка в обхождении. Эта повадка, Дорофея приметила, нравилась Нюре Залетной. Нюра знала много политических слов, ее разговор был серьезный, и Дорофея стала вворачивать умные, важные слова. Новая экономическая политика, государственная промышленность, рабочая прослойка, чуждый элемент. Она произносила эти слова благоговейно, они будто прибавляли ей росту. Нюра стригла свои соломенно-светлые волосы и закалывала их круглым гребешком, и Дорофея стала носить круглый гребешок. Нюра повязывала красный головной платок концами назад. Концы не свисали мятыми жгутиками, а держались чуть косыми, красивым бантом, и всегда платок был как новенький. И Дорофея стала крахмалить и гладить свой платок и завязывать его точь-в-точь, как Нюра. Ходила Нюра в жакете. Под жакетом была очень чистая блузка. А на торжественные собрания Нюра надевала галстук. Дорофея мечтала одеться так же, скопила денег и справила костюм. Нюра все знала. После собраний делегатки провожали ее, кто немножко, кто до дома, и по дороге разговаривали. Библиотекарша дала Дорофее книжку «Русские женщины». Дорофея прочла и переживала, но не поняла, почему эти княгини Волконская и Трубецкая так бедовали. Почему у них мужья были на каторге? И Леня не знал. А у Маргошки Дорофея не стала спрашивать, с какой стати. А Нюра все ей разъяснила про декабристов и поправила, что надо говорить не Трубецкая, а Трубецкая. О чем ни спроси, все она прочитала, все изучила. Леня не растет. Тревожно подумала Дорофея. Он сознательный. Другие делали зажигалки и привозили со станции сало и продавали на базаре. А он такого ничего не делал. Никогда. Не хныкал из-за условий. Не хвастался тем, что пострадал в битве с бандитами. И ее ругал, когда она выставляла его героем. Сознательный. Но не идет вперед. А человек обязан идти вперед. После работы он ел, отдыхал, разговаривал с Дорофеей, потом говорил: «Сходим в клуб». либо шел к Цицаркину играть в очко, новая завелась игра. В газете читал только фельетоны и происшествия, и если брался за Дорофеину книгу, то держал ее больше месяца, и библиотекарша делала Дорофее замечания. Скандалами и поучениями тут ничего не добьешься. Леня добрый, покладистый, она может на него влиять. Но ведь Цицаркин с Маргошкой тоже влияют. Если он затаскует от ее поучений, то меньше будет ее любить. Тогда Цицаркины возьмут верх и конец ее счастью. Как был у отца с матерью. Мать не умела приворожить отца. Он тосковал с нею и уходил от нее. Надо, чтобы Леня любил ее все крепче, чтобы с ней ему было милее, чем со всеми Цицаркинами на свете. Тогда он все сделает, что она захочет. Ох, устала я, Ленечка. Ноги замлели. Так устала. Она садится и скидывает туфли. Это выдумки. Представляется без сил, чтобы он пожалел. Он смотрит на ее маленькие ноги. Какое у него доброе лицо. О, красавца моего писаного! Принести тебе воды сразу полегчает. Принеси, Ленечка, милый. Со вздохом удовольствия она опускает ноги в теплую воду. Вот умник, что печку затопил. Хочешь, суп разогрей? Ты сиди. Разогрей, разогрей. Жалей меня, побольше вложи в меня сердце. Больше будешь дорожить. Ленечка, ты слово такое знаешь, что ли? Приду, уж такая усталая. А ты около меня походишь, поухаживаешь. И опять я живая, хоть танцуй. А то еще было представление. Опять у меня, Леня, не получается. С чем это? Да вот, топор. Не насажу и все. Зачем брала? Сказано, не трогай. Опять ссадил. Эх, селенка женская, давай сюда. Он берет у нее топор и справляет насадку. Она смирно стоит рядом. Не хуже его она бы это сделала. С детства научен. Подумаешь, премудрость. Но ему приятно, что она бывает слабой и неловкой. И хорошо, люби меня. Прямо как маленькая. Самую, что ни на есть, простую механику осилить не может. На, поставь на место и не трогай. Не по твоему разуму инструмент. Не всегда она могла играть и лукавить. Случались объяснения и ссоры. На заводе были перевыборы завкома. Называли кандидатов, и женский голос сказал: «Куприянову!» Дорофея оглянулась, от неожиданности покраснев. Встала женщина и сказала, что обязательно надо выбрать Куприянову. Женотдел ее рекомендует как активистку, а женщин на заводе затирают, так чтобы она отстаивала в завкоме женские интересы. Кто-то сказал, что Куприянова на производстве без году неделя. Но секретарь ячейки возразил: зато она боевая. Она не могла поднять глаза, когда за нее голосовали. Ее выбрали единогласно при одном воздержавшемся. Радостной спешила она домой. Была оттепель. Лужи набрала ледяной воды полные калоши. Вот, наконец, вагончик. В их половине темно, Леня у Цицаркиных. «Пришла-таки!» — встретил он ее. «Садись скорей! Я тут вылетел в трубу!» «Меня выбрали в завком!» — сказала она. «А?» — спросил он. «Цицаркин, ты это брось, слышишь, что я говорю? Эти штуки брось, ободрал меня, сволочь, а теперь по гривеннику ставить не пойдет!» Он был злой и взлохмаченный. Они, видно, давно тут прохлаждались. Табачный туман висел в комнате, невзрачный, со следами снятых перегородок и остаток вагонного убранства. Маргошка, разомлевшая, сидела на откидном столике, свесив ноги в дырявых валенках и дымя папиросой. На обеденном столе валялись карты и деньги. Леня махнул рукой, монетка покатилась со звоном. Цицаркин сопя нагнулся поднять. «Юпитер, сердишься, значит, не прав», — сказал он из-под стола. «У нас были перевыборы завкома», — опять сказала Дорофея. «Меня «Садись!» — Леня схватил ее за руку. «Перебей ему счастье, пан либо пропал. Есть у тебя деньги?» «Я проиграл всю получку. На четверых сдавай, Цицаркин. Теперь посмотрим». «Проиграл получку?» Дорофея ахнула. «Беда. Они и так уже должны в кассу взаимопомощи». Она скинула пальто и села около мужа. Но было горько, что новость оставлена без внимания. Некому даже сказать, не слушают. Горько до слез. Подавляя слезы, она подняла карты. «Очко!» — закричал Леня и, выхватив карты у нее из рук, шлепнул ими по столу. «Твой банк! Ставишь 3 рубля! Говори, Марго! Посмотрим! Она у меня счастливая!» Не в силах совладать со слезами, Дорофея перетасовала карты, дала снять, сдала. «А у нас 19!» — опять закричал Леня. «Ах, молодчина! Ну-ну, говори ты, Цицаркин!» Дорофея заплакала откровенно. Никто не заметил. Леня хватал карты у нее из рук, придвигал к ней деньги. Плача, она держала банк, отыгрывала его получку. Леня встал, потянулся с сеней, сказал: «Точка! Знай наших! Пошли, Дуся!» И она пошла за ним на свою половину. Там она легла на постель, лицом в подушку, стараясь успокоиться. Он подсел, еще взбудораженный, с дикими глазами, и погладил ее по плечу. «Ну что?» — сказал он. «Ну, хватит, ведь отыгрались!» «Я разве из-за этого?» — сказала она. «Меня выбрали в совком. Я думала, ты обрадуешься!» Он окончательно пришел в себя. «Ох, я дубина!» — сказал он. «Тебе твое удовольствие самое главное!» — сказала она. — Главнее меня. — Нет, не говори, — сказал он горячо. — Нет, Дуся, ты даже вообразить не можешь, как я тебя полюбил. — Любишь, когда другого развлечения нет. — Неправда, всегда. Мне после тебя ни на какую даже смотреть не хочется. Все хуже тебя. — Как будто только в этом дело, — сказала она. — Ты, например... «Совершенно не интересуешься общественной работой. А я же не могу сидеть тут с Маргошкой. И тебе безразлично, что меня выбрали единогласно при одном воздержавшемся. Ты даже не спросил». Она еще поплакала. Он виновато гладил ее. «Если так будет дальше, Леня, я уж и не знаю. Я тебя определенно перерасту». Под годовщину 9 января они пошли в город прогуляться и встретили, кого б вы думали, Марью Федоровну, фельдшерицу, которая когда-то с ними ехала и перевязывала Лене руку. Она их узнала и окликнула. С ней ушел тот самый командир полка, которого она везла раненого и поила молоком. Теперь Марья Федоровна была за ним замужем. Фамилия их была Акиндиновы. За эти годы с ними чего-чего не было. Акиндинов лечился, учился в Москве, работал в деревне, потом его перевели в Ванский губком, и они больше года прожили тут. И опять его переводили, на днях они уезжали в Свердловск. Марья Федоровна ездила с ним всюду, не могла нигде надолго задержаться на работе и огорчалась этим. Они поразговаривали, стоя на улице, и Марья Федоровна повела Куприяновых к себе в гости. Акиндиновы жили в общежитии для ответственных работников. Комната у них была хорошая. Марья Федоровна подала угощение. Выпивки не было. Доктора запретили Акиндинову пить, и Марья Федоровна соблюдала, чтобы он слушался. Пришли другие ответственные работники. Дорофея первый раз была в гостях в такой компании и старалась ей соответствовать. Разговор, хотя много шутили, шел о важных вещах. Леню стали спрашивать, какие настроения у рабочих в депо и как растет их политическое сознание. Леня отвечал неавторитетно. Все могли видеть, что он не очень-то вникает в эти дела. Дорофея осторожненько перевела разговор на свой завод и ответила на все вопросы. Между прочим, рассказала, какой перед октябрьской годовщиной вышел спор у рабочих с администрацией. Заводу выдали красной материи на украшение цехов, а у завода есть подшефный детский дом. И как завком не старается, детдомовские ребята одеты плохо, хуже всех в районе, потому что у других домов более богатые шефы, кожевники или табачницы. Вот одна работница и предложила, чтобы материю не резать на лозунги, а выкрасить в практичный какой-нибудь цвет и пошить для детдома костюмчики. Администрация ни в какую. Все говорят, предприятия будут убраны, и мы по-будничному. Вы, говорят, не берете во внимание, какой это праздник. А рабочие говорят, мы берем во внимание, и самое лучшее к этому празднику одеть 30 душ детей, чтобы сироты чувствовали, как рабочий класс о них заботится. Страшно активное было собрание. Администрация билась до последнего, но ячейка поддержала рабочее предложение, и, в общем, детдом вышел на демонстрацию в новых костюмах. Ответственные работники выслушали и сказали, что им этот случай известен, о нем был спор в горкоме. И сейчас же спор опять загорелся. Громче всех спорил Акиндинов. Он был на стороне администрации и назвал секретаря ячейки копеечником. Он даже хлопнул кулаком по столу. Другие ему возражали. И Марья Федоровна возражала и тоже хлопнула по столу своей слабой рукой с тоненькими пальцами. Дорофее было приятно, что ее рассказ приняли так близко к сердцу. Марья Федоровна, прощаясь, поцеловала ее. Дорофея вышла вместе с Леней, но когда он на улице хотел взять ее под руку, она резко вырвалась. «Не трогай! Мне за тебя стыдно! Люди с ним как с человеком, а он два слова не свяжет! Господи! Не трогай! Не хочу! Я не калека! Дойду сама!» Он ничего не ответил, отстал и пошел сзади. И так они шли до самого дома, как чужие. Конечно, долго бы им не выдержать. Войдя в дом, заговорили бы, поругались, еще объяснились и помирились. В Дорофее к концу пути все клокотало. Так и рвались слова, еле сдерживалась. Вышло по-другому, негаданно. Так вышло, что забыли о ссоре, будто ее и не было. Как сейчас она помнит. Леня стал открывать висящий замок на двери вагончика. А она стояла поодаль и ждала, когда он откроет. И в это время подошел знакомый из управления дороги и сказал: «Ильич скончался». 27 января 1924 года смертный был холод. Жестокий ветер смел снег с улиц и оголил лед, и по железному этому льду мчал, завивая черный песок, разящий, как осколки. Ни разу не глянуло солнце, под темно-мрачным небом лютовал беспощадный ветер, продувая улицы насквозь, будто стремясь выдуть из них все живое. И все равно Дорофея и Леня вышли на улицу, как вышел весь рабочий народ. И не подумалось сидеть в этот день дома. Шли люди, ввели закутанных детей. На перекрестках разжигали костры, чтобы погреться, но приблизиться к ним было опасно. Во все стороны метал ветер бесцветное прозрачное пламя, а то вырывал головню из костра и уносил, катя по льду и разбивая на куски. Гремела сорванная кровля, и хлопали, взвиваясь и крутясь, траурные флаги на домах. Враз Дорофея вздрогнула. Истошно, отчаянно, невыносимо взревели гудки все, сколько их было в городе. Грозно гудели трубы заводов и фабрик, кричали паровозы на станции и пароходы на ремонтной верфи. В этом стоне потонули и грохот снесенной кровли, и пушечные хлопанье флагов. Дорофея стояла на перекрестке, вся охваченная ветром, и плакала от холода и горя. И Леня стоял рядом, насупясь, с шапкой в руках. В ленинский призыв Дорофея вступила в партию, а с осени пошла учиться на рабфак и Леню уговорила. Ему было трудно. Он опять ездил на паровозе, сперва помощником, потом и машинистом, приезжал и уезжал. Дорофея пробовала помогать ему в учении. Да что она могла? Сама проходила те же азы. Спасибо, преподаватели занимались с ним дополнительно, а то бы не справился. Он похудел, у него немножко потемнели волосы, в уголках рта появились морщинки. Она обожала эти морщинки. Она умолкала, если он вдруг обрывал разговор и задумывался, и ходила на цыпочках, когда он занимался. Лампа освещала его осунувшееся лицо, волнистая прядь падала на лоб. Рукав косоворотки сползал к локтю на руке, которую он подпирал голову. И до чего же дорога была Дорофея эта неширокая худощавая рука и, в особенности, тонкая синяя веточка на белом запястье. Вместе с ним она строила дом на разъезжей улице, тот дом, где они живут и сейчас. Только сперва он был совсем маленький, две комнаты до кухни, до сени, остальные комнаты и веранда пристроены через 5 лет. Избу в Саранах продали, Евфалия переехала жить к ним. Денег за избу и корову дали мало, но им предоставили в банке кредит как рабочим застройщикам. Когда-то Дорофее ненавистно было хозяйство, а теперь оно стало полно для нее смысла и радости. И она без устали ладила и украшала свое гнездо для себя и для Лени. И вместе они поднялись до света в одно воскресное утро, студенное весеннее утро, когда оттаившая и не просохшая земля покрыта стеклянной корочкой заморозка. Они надели рабочую одежду и пошли на площадь коммуны. Светлело небо, отчетливее выступали на нем крыши зданий. После короткого митинга народ в порядке двинулся за город. Дорофея шла уже не с Леней. Она на площади разыскала своих заводских и пошла с ними. Процессия далеко растянулась по длинной Октябрьской улице. Люди громко пели песни, не боясь разбудить тех, кто спал за закрытыми ставнями. Утро все светлело. Ненужно горели вдоль улицы бледными цепочками, сбегаясь вдали, фонари. И враз погасли, и скоро взошло солнце. В наши дни от площади коммуны до станка строительного полчаса езды трамваем, 20 минут автобусом, а тогда показалось далеченько. Кончилась улица, дорога пошла пустырем, деревянные домишки в разброд, огороды в прошлогодней черной ботве, мусорные свалки, на юру покосившаяся будка с вытяжной трубой, хуже деревни. Дальше безлесный простор без дорог, без жилья. Оттуда веяло прелью, взбухшими семенами, молодой травой, которая выглянет вот-вот сию минуту. Солнце взлетало все выше. Стеклянная корка на земле исчезала раньше, чем ее касались солнечные лучи. Тысячи ног, пройдя по этой корке, дробили ее. Густая грязь липла к подошвам. Впереди их за людьми не было видно Дорофеи. Медленно скрипели колесами подводы, на которых везли лопаты и кирки. Стоп! Остановка. Люди раздвигаются. Земля до неба, до солнышка в небе, да в чистом поле небольшое строение вроде конторы и около него грузовик, а на грузовике стоит кто-то. Надсаживаясь, чтобы все услышали, кричит: «Товарищи, мы здесь сегодня! Первый котлован! Наша социалистическая индустрия!» Не как опять митинг. Как будто не знаем, действительно, для чего пришли. «Давайте-ка лопаты поскорей, поплевать на ладони, как водится. Раз, два, начали. Эх, первый котлован, Бог даст, не последний. Верно, товарищи женщины, в добрый час».